Божья благодать. Из книги пророка Осии, 14 глава, 6 по 7 стих. Пророк Осия своими пророчествами обращался к Северному царству, призывая народ Израиля к покаянию, ибо священники, царь и весь народ восстали против Всевышнего. 5 глава, с 1 по 3 стих. В дни Осии народ погряз в такую греховность, какой нельзя найти в других местах Библии. За отступничество Израиль будет наказан пленением Ассирией. И даже то, что Израиль будет скитальцем между народами, Осии 9:17, исполнилось в прошлом и с безжалостным постоянством исполняется до настоящего времени. Казалось бы, Бог окончательно отверг свой народ. Но вот читаем удивительную притчу, записанную у пророка Осии в 14 главе 6 по 7 стих. «Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, как маслины, и благоухание от него – как от Ливана». В этих кратких пророческих словах притчи в полной силе раскрывается неизмеримая любовь Божья, Его благодать, Его милосердие и долготерпение к народу, который, как неверная невеста, 2:14-20, оставил Бога. Эти пророческие слова – является великим ободрением для Израиля, ибо Господь говорит: «Я буду росою для Израиля», которая приведет к удивительному расцвету этой нации. Сам Бог будет стимулом их развития, прогресса, красоты. В настоящее время многие и очень многие ищут всевозможные способы, которые являлись бы им стилом для их роста в области морали, поведения, благоустройства. Притом они расточают огромные средства, силу, здоровье, энергию для достижения этой цели. Но каков результат всего этого? А ведь вспомните, что и Израиль в свое время тоже старался сохранить себя. С подарками пошли в Ассирию, чтобы приобрести расположение, Осии 8:9. Они вели ложную дипломатию и заключали соглашение с Ассирией и Египтом, Осии 12:1. Но это привело их не к добру, а к бедствию. История народа Израиля многому чему учит нас. Приходит время, и Господь через пророка вселяет в израильском народе надежду, радостную, животворящую. «Я буду росою для Израиля», — говорит Господь. Но при всем этом обратите внимание на следующее. Прежде чем Бог прольет обильное благословение на Израиль, этому народу нечто нужно сделать, а именно «обратитесь, Израиль». «Господу Богу твоему» – Осии 14:2. А в стихе 3 добавляется: «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Иначе говоря, «Придите ко мне, – говорит Господь, – не с формальными жертвоприношениями, но с молитвой чистосердечной, с покаянием. И оно будет жертвой, приятной Всевышнему». И это следует помнить. Является исходным шагом для получения обильных благословений Божьих. Пророческое слово через Осию говорит, что таковое чистосердечное покаяние будет иметь силу среди Израиля, ибо сказано: «Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем», 9 стих, и «Не будем более говорить изделию рук наших, боги наши», стих 4. Совершится то, о чем пишет пророк Захария. Израиль воззрит на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. Захарии 12:10. Хотите ли вы, чтобы Господь Иисус Христос стал для вас росою, и чтобы вы испытали Его чудные благословения? Есть только один путь к этому. Будь вы еврей или язычник, этот путь лежит только через чистосердечное покаяние пред Господом Иисусом Христом. Итак, если мы знаем истинный источник роста, а им является Бог, ибо Он говорит «Я буду росою», если мы знаем доступ к этому источнику, а этим является наше обращение в покаянии к Богу, так как Он говорит «Обратитесь», то какие благословения Бог обещает таковым? И в чем сущность их? Бог говорит так. «Уврачую от падения их», стих 5. Начальные действия Божьей благодати. На первом месте здесь стоит духовное обогащение, дары. Почему нематериальные? Потому что от нашего духовного состояния пред Богом зависит и наше физическое состояние и материальное благословение. Об этом очень хорошо сказано в притче Соломона, 3 глава, с 1 по 10 стих. В то время, как написано у пророка Захарии 3:10, будут друг друга приглашать под виноград и под смоковницу, а это ясно говорит о материальных благах того времени. А о духовных мы можем добавить следующее. Испытывающие росу Божью, израильтяне, согласно стиха 6, будут расцветать, как лилия. Рост и продуктивность лилий весьма заметны. Так и в духовной жизни. Апостол Петр о возрастании во спасение говорит в первом послании 2:2-3 следующее. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Трудно даже поверить, чтобы человек, будь он еврей или язычник, каких бы то ни было грехах пребывающий, может быть так изменен после покаяния силою Божьей, что в своем духовном росте уподобляется лилии. Далее, в этой же притче есть еще одно сравнение. Изведавшие росу Божью пустят корни свои, как ливан, стих 6. Корни лилии при всей ее красоте, не могут быть сравнимы с корнями деревьев на Ливане. Дерево устойчиво, имеющее сильные корни, так и в духовной жизни. Здесь не только важен рост, возрастание, например, в познании духовных истин, но и укоренение и утверждение. В первом послании Коринфянам 15:58 апостол Павел призывает верующих к непоколебимости и твердости, а в послании к Ефесянам раскрывает секрет, откуда приходит источник, утверждающий и укрепляющий верующего. Ефесянам 5:16. Он говорит, «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Кроме возрастания, утверждения, говорится еще в этой притче о красоте тех, кто обратится к Господу, и будет красота его, как маслины, стих 7. Маслина – дерево, дающее елей, употребляемый для освящения, исход 27:20, жертвоприношения, левит 2:1-16, для помазания царей, священников, пророков. Воистину ей есть чем красоваться. Относительно человека духовного здесь говорится о его внутренней красоте. Почему это так? Потому что он обладает плодами духа, как любовь, радость, кротость, воздержание, милосердие, долготерпение, Галатам 5:22-23. Притом его внутренние качества непременно будут оказывать влияние и на его внешность. И внутренне, и внешне он будет красив. И последнее. Народ Израиля, а также и все пришедшие к Господу, будут обладать и еще одним свойством – благоухание от Него, как от Ливана, стих 7. Быть красивым только для себя – это эгоизм. Бог обогащает человека, приходящего к Нему, чтобы и этот человек в свое время был приятным благоуханием для тех, кто его окружает. 1 Петра 2:12. Вот перечень некоторых благословений Божьих, обетованных для Израиля после их покаяния. Желаете ли вы испытать Божье благословение? Он есть роса, оживотворяющая человека. Придите к нему и испытайте благодать Божию.